Глава 4, в которой исчадие принимает ванну. Как уже было сказано, бабушка Альбина была очень чистоплотной старушкой, поэтому в первую очередь ее возмутило не то, что совершенно незнакомая зверушка, бесцеремонная и безо всякого приглашения, уселась на блюдо и поедает пирожки, а то, что она делает это, не помыв лапы. «Запомни, такое поведение в моем доме категорически недопустимо!» – строго произнесла старушка. С этими словами она подхватила исчадие на руки и понесла в ванную комнату. Краснейшее Величество не имело возможности сопротивляться, поскольку как раз в этот момент засовывала в свою ненасытную пасть очередной румяный пирожок. Итак, не успело будущее Величество сообразить, что происходит, как бабушка Альбина посадила его в тазик с горячей водой и принялась намыливать шерсть куском душистого банного мыла. Она усердно намыливала и морду, и уши, и все четыре лапы, и хвост. От злости из ушей исчадия шел дым. Полные ненависти узенькие зеленые глазки сверкали из-под клочьев пены. Исчадия раскрыла зубастую пасть, чтобы прошипеть какое-нибудь адское проклятие. Но в нее тут же набилась пена, и пасть пришлось срочно закрыть. Бабушка Альбина меняла воду в тазике несколько раз, пока из черной-причерной та не сделалась совершенно прозрачной. Удовлетворившись результатом, старушка ополоснула грознейшее величество при помощи дождя, льющегося из небольшого загадочного устройства, привинченного к стене, и завернула в махровое полотенце, почти такое же мягкое, как ее вязаный ангорский кардиган. «Ну что же, вот так-то лучше», — сказала старушка, укладывая завернутое в полотенце величество на кресло. «Теперь поспи, а я буду думать, как с тобой поступить». И исчадие тут же заснуло, вывалив из пасти фиолетовый язык и довольно похрюкивая во сне. Сладко выспавшись, исчадие приоткрыло один глаз и принялось подсматривать, чем же занимается бабушка Альбина. А бабушка Альбина ничем не занималась. Она тоже мирно дремала, сидя в другом кресле. На низеньком журнальном столике возле нее лежала газета с объявлениями, карандаш, вязальные спицы и вязаная курточка нежно-персикового цвета, по размеру как раз подходящая нашему исчадию. Разумеется, исчадие никогда не носило таких замечательных вязаных курточек. Однако, как и в случае с пирожками, чутье вновь подсказало ему, как нужно действовать. Курточка оказалась очень удобной, и надевать ее можно было разными способами. Засунув задние лапы в рукава и спрятав в капюшоне хвост, или засунув в рукава передние лапы, таким образом, чтобы застежка оказалась на спине, и спрятав в капюшоне нос и даже при желании всю морду. Курточка чрезвычайно понравилась грознейшему величеству. На радостях оно принялось носиться по квартире, словно угорелое, и в порыве чувств разодрало на мелкие клочки газету с объявлениями. «Ах, негодная зверушка!» – снова всплеснула руками пробудившаяся старушка. Испугавшись, что порабощенная старушка опять отнесет его в ванную и включит дождь, грознейшее величество поджало уши и присмирело. Бабушка Альбина сняла с него курточку, причем грознейшее величество яростно этому сопротивлялось, а затем вновь надела, но совершенно оригинальным образом. Застежка оказалась на груди, а капюшон на голове. «Какой ты стал чистенький, милый и симпатичный!» – проворковала старушка. «Курточка очень подходит к цвету твоей шерстки!» Исчадия посмотрела на свою шкурку и с удивлением обнаружила, что после банных процедур она утратила свою жгучую черноту, а стала пятнистая, странного дымчато-рыже-бурого цвета. «Вот, погляди на себя в зеркало!» Бабушка Альбина поднесла к величеству загадочный, плоский, гладко отполированный предмет, из которого немедленно вытаращилась жуткого вида образина в нежно-персиковой вязаной курточке. Исчадие оскалило зубы и зашипело, и жуткая образина, вместо того, чтобы испугаться, тоже принялась скалить зубы и беззвучно шипеть. Тогда наше исчадие вздыбило шерсть и показало когти на всех четырех лапах. И когда образина проделала то же самое, но только в десятки раз страшнее, грознейшему величеству ничего не оставалось делать, как с героическим видом удрать и укрыться в спасительном шкафу. «Нет-нет», – строго сказала старушка, вытаскивая исчадие из шкафа. «Баловаться и играть будешь в другое время, а сейчас у нас есть дела».